Девушка наполовину с розовыми, наполовину с коричневыми волосами приветственно улыбнулась мне. Взмахнув своим зонтом, она оперлась на него и невинно наклонила голову, словно мы встретились не ночью, а днем в выходные, как это раньше бывало, и речь шла о выборе мороженого, с которым она меня познакомила. «Не», слегка киваю головой, не сводя с нее внимательного взгляда. В ответ она наклоняет ко мне крюк зонтика, со сложенными на нем руками, и вопросительно поднимает брови, меняя свой цвет глаз на мой. Несмотря на то, что я никак не реагировала на такое подражание, хоть она всегда выглядела ожидающей чего-то, не продолжала так делать. «Могу спросить тебя о том же», отвечаю на вопрос о том, что я здесь делаю. Интересно, как изучая мимику оппонента можно точно понимать собеседника, особенно когда он не говорит. Я этому быстро училась, и не о все меньше требовалось использовать свой свиток для разговора со мной. Девушка небрежно покрутила кистью в воздухе, словно говоря, что ничего особенного она не делает ночью в порту неподалеку от нейтрализованной охраны. «Нападение вскоре состоится, и Торчвик будет в этом участвовать», утвердительно произнесла, внимательно наблюдая за реакцией. Неа независимо пожала плечами, но сощуренный взгляд и сменившийся цвет глаз на изначальный подтвердили мои слова. «Я здесь, чтобы предотвратить это», добавляю, положив ладонь на рукоять меча, ожидая дальнейших действий девушки, оттягивая исход, который я не желала. Мне не хотелось с ней сражаться. Неаполитан, полное имя, которое она мне назвала, была одной из первых моих знакомых, которых я могла назвать другом. Мне не хотелось этого терять, даже если это просто отношения. Глухая боль возникала при воспоминаниях всех тех, кто умер в новой войне, кто был мне другом. Прищуренный взгляд не опроходится по моей фигуре. Затем в задумчивости она касается пальцем подбородка, не спеша проявлять враждебных действий. Я также не двигаюсь, застыв в напряженном ожидании. Момент затишья прекращается, когда глаза девушки внезапно расширяются в осознании чего-то, и она жестами обращается ко мне. «Дружеский поединок», в сомнении говорю я, на что Неа с довольной улыбкой кивает мне. «Не понимаю, зачем это ей? Если она на самом деле является сообщницей Торчвика, логичнее было бы отступить, когда ее обнаружили, или атаковать свидетеля. С другой стороны, ее вариант дает возможность для безопасной нейтрализации и выяснения планов ее напарника. Я также надеюсь, что при этом наши отношения не пострадают. Проигрыш в дружеском поединке не должен нанести урона ее чести». Приняв решение, твердо киваю ей, снимая с захвата меч. На лице не сменяются эмоции. Радость, ожидание, азарт. С тихим щелчком она разъединяет зонт и крючок, освобождая скрытое лезвие клинка. Просторное, едва освещенное лучами луны помещение окутывает тишина. Неа стоит в расслабленной позе, в правой руке удерживая узкий клинок, в левый зонт. Напротив нее я стою прямо, острием меча в правой руке указывая вниз. Мгновение, и мы одновременно срываемся с места друг к другу. Наши клинки сталкиваются, высекая искры, но ни одна из нас не останавливается. Неа совершает прыжок и оказывается за мной, тут же совершая прямой укол. Оборачиваюсь боком, блокируя своим мечом, удерживая рукоять докры сверху вниз вплотную к телу, отвожу клинок не в сторону и, продолжая движение с разворота, рассекаю воздух перед собой. Девушка пропускает удар, показывая свою необычайную гибкость, блокирует мое оружие своим зонтом и наносит ответный удар. На ее лице проступает удивление, когда клинок отскакивает от алой вставки на рукаве, выставленной в защитном жесте. На этот раз я совершаю прыжок и оказываюсь за ее спиной, освобождая свой меч. От моего последующего выпада Неа уклоняется колесом в воздухе. Продолжаю преследовать ее связкой ударов с разворота, от которых она уходит. Миниатюрная девушка демонстрирует высокий уровень акробатического мастерства и ловкости. Чередуя выпады клинком и зонтом, проводя обманные движения, она заставляет меня использовать защиту на руках, а после начинает пользоваться ногами. Поймав лезвие меча своим, отводит его в сторону и совершает сальто назад. Избегая каблуков девушки, отклоняюсь. Завершив кульбит, Неа бьет зонтом снизу, отводя руку с мечом вверх, и наносит прямой укол. В положении параллельно полу подпрыгиваю и кручусь. Первый пинок избавляет от клинка, второй нацелен в грудь. Девушка едва успевает подставить зонт и отступает назад от прямого удара. Встаю на ноги и сразу продолжаю атаку. Теперь уже я чередую выпады мечом с ударами коленями и ногами в тяжелых ботинках, связка порезов лезвием. Блокирую попытку контратаки ногами, коленом и пробиваю поставленный блок ботинком с разворота. Легкую девушку сносит назад на несколько метров, но она корректирует свой полет и с перекатом встает на ноги. Несмотря на полученный урон, глаза не огорят предвкушением и радостью боя. Я хорошо знаю этот взгляд. Те, кто жаждут и наслаждаются вызовом. На ней нет и следа той приветливой улыбки, что она всегда демонстрировала, только чистый оскал ярости. Не могу не ответить на ее эмоции. Пригласительный взмах меча, большего ей не надо. Неостремительным рывком сближается со мной. Не обращая внимания на разговор своей команды, Блейк продолжала следить за портом, и вскоре ее усилия были вознаграждены. Сперва ее улучшенный слух уловил приглушенный рев, который постепенно увеличивался. Затем ее кошачьи глаза разглядели несколько булухедов, стремительно приближающихся со стороны моря. Возможно, Ая или, как она просила ее называть в этой форме, Миса тоже их заметила, но виду никак не подала, продолжая неподвижно оставаться на месте, изредка отвечая на вопросы остальных. Но, наконец, когда транспорт не заметить для людей было уже невозможно, ее команда прекратила разговор и присоединилась к ней к наблюдению. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — начал Рен. «Но разве грабители не должны украсть груз, а не добавить его?» Неизвестные булухиды спокойно залетели на территорию порта и зависли неподалеку от судна. Комментарий парня относился к контейнерам, которые крепились к воздушному транспорту. «Может, они хотят в них перевезти украденный прах?» Пожала плечами Янг. «Смысл перекладывать груз из контейнеров в точно такой же по виду контейнер?» Не согласился Рен, на что их лидер вновь пожала плечами. Действие тем временем продолжалось. Отцепив груз, пара булухедов приземлилась и выпустила пассажиров, которые принялись помогать разгружать остальной транспорт. «Ну вот, как мы и предполагали», — довольно кивнула Янг, положив ладонь на плечо Блейк. Не обращая внимания на жест напарницы, Белладонна с силой сжала поручни, наблюдая за людьми, а точнее фавнами в знакомой ей черно-белой форме, масках, напоминающих таковые у грим, и красной символикой. Какая-то часть ее продолжала цепляться за надежду, что белый клык здесь ни при чем, но ее глаза разрушали эту иллюзию. Наблюдая за своими бывшими товарищами, во взгляде Блейк проскальзывало неверие. Оно многократно усилилось, когда из одного из булухедов вышел Роман Торчвик и начал, судя по жестам, руководить фавнами. Человек, преступник, управляет членами белого клыка. Этого Белладонна уже не могла вынести, оторвавшись от ограждения. «Так, мы здесь, белый клык тоже», — тем временем высказалась Янг, обернувшись к Миссе. «Начинаем. Оптимальное время для атаки, когда их транспортники очистят небо», — высказалась она, приблизившись к ограждению. «У них не будет возможности использовать свое оружие в воздухе, и мы сможем их обезвредить», — согласно кивнул Рен. Янг также молча согласилась, но вернуться к наблюдению ей помешал встревоженный голос Норы. «А где Блейк?» Обернувшись к тому месту, где буквально минуту назад стояла напарница, Янг огляделась, но безрезультатно. «Как?» Невольно она обратилась с вопросом к Миссе. «В данный момент я несколько занята и не могу следить за окружением», — ответила она. «Капитан, вижу ее», — воскликнула Нора, указывая на мелькавшую внизу фигуру, движущуюся к зоне разгрузки. «Так, команда Рубин, идем за ней», — произнесла Янг, получив сосредоточенные кивки от Норы с Рином, и взглянула на Миссу. «Сообщу сверхновой. Прикрою вас», — слегка опустила свою шляпу и выхватила из-за спины винтовку. Большего подросткам не требовалось, и они начали спускаться следом за своей подругой, а Миса взялась за ланку, настраивая оптику и по большей части находясь в другом месте, в сражении. «Это точно белый клык», — воскликнула Руби, разглядывая в прицел фавнов. «И с ними Торчвик», — волнительно добавила, увидев преступника, с которым уже сталкивалась. «И ай до сих пор нет», — несколько раздраженно проговорила Вайс. «Есть идеи, что нам делать?» Ее свиток не отвечает, с сожалением покачала головой Пира, убирая свое средство связи. «Отлично. Террористы грабят груз моей компании, пока я отсиживаюсь в сторонке», принялась ходить взад-вперед, крепко сжимая рапиру, пока к ней не подошла Пира и не положила руку на плечо в качестве поддержки, хотя и сама горела желанием направиться к месту действия. «Попробую связаться с Янкой». «Ой», — сообщение от Аи привлекла к себе внимание Руби, показывая свой свиток. Их лидер сообщал своей команде, что команда Рубин выдвинулась, Им также нужно выступать. Сама Эя встретится с ними на месте. Ну вот и пора действовать, улыбнулась Пира напарница и перевела горящий взгляд на порт, с нетерпением погладив свою винтовку. Ведь несмотря на то, что ей не нравилась ее излишняя слава, она продолжала быть бойцом, а впереди был бой, и она привыкла побеждать. Она жаждет побеждать. Удостоверившись, что голосовые сообщения от Миссы и текстовые по свитку дошли до адресатов, я сделала себе заметку обдумать вопрос о более функциональной связи с другими. Связь через фрейм, когда другое тело находится в повышенной активности, все еще сложна. Местные же свитки слишком неудобно использовать в сражении, но это позже. Сейчас необходимо сосредоточиться на текущем. Лезвие клинка едва касается моей маски, вырисовывая смертельную горизонтальную дугу. Делаю шаг назад и взмахиваю перед собой докрой. Не блокирует ее зонтом, перепрыгивая меня. В воздухе меняет положение и атакует ногами, целясь в голову. Резко падаю вниз, опираясь на свободную руку, и отвечаю той же атакой. Звуки ударов ног разносятся по помещению. Отталкиваюсь рукой и перекручиваюсь в полете, совершая полные круги до крой. Не успевает подставить свое оружие, но от первого круга ее клинок отскакивает. Приняв на зонт остальной урон, девушка тяжело приземляется на ноги, приседая. Она тяжело дышит, но на лице все та же довольная улыбка оскал. Это интересный бой, хоть и неполноценный. Ни я, ни не они использовали свои проявления, но даже так она демонстрировала навыки, намного превосходящие те, что я видела у студентов. Интересно, другие охотники также сильны? Мне ни с кем сравнивать, но я уверена, что Ния может считаться полноценным охотником. Она вполне могла бы победить Перу, и я с удовольствием продолжила бы поединок, но время вышло. Белый клык прибыл, Блейк ушла вперед, остальные за ней. Пора заканчивать наш бой. Беру докру левой рукой и завожу за спину, кладя правую на рукоять. Ния с прищуренным взглядом наблюдает, как я слегка сгибаюсь, выставляя правую ногу вперед, левую назад. Она не знает, но чувствует приближающуюся развязку. Девушка выставляет свой клинок перед собой наискосок, зонт убирает за спину, но держит по направлению ко мне. Левая нога отступает назад, корпус наклоняется вперед для рывка. Какое-то мгновение, и, как в самом начале, мы одновременно срываемся с места. Спустя пару шагов Ния подпрыгивает и закручивается. Она пытается нанести разрез клинком с разворота по шее и одновременно прямой удар зонтом в живот. Возможно, она планировала, что если не лезвие, то тычок ошеломит меня, и девушка сможет достать меня вблизи, но... Делаю один слитный шаг, направляя докру по дуге снизу вверх. Лезвие проходит по лезвию. Не останавливаюсь, поворачиваясь назад. Зонт едва задевает бок, проходя мимо. Оказываюсь спиной к ней. Кончик докры направлен вперед вверх. Широким взмахом возвращаю меч в начальное положение за спиной в момент, когда девушка проносится мимо. Я оказываюсь в том же положении, но с противоположной стороны. Не стоит спиной ко мне, но спустя секунду резко оборачивается. Медленно ее рука с клинком дотрагивается до небольшого пореза на корсете. Крови нет, аура защитила. Но это было первое серьезное ранение за весь наш бой. Мое время вышло, отрицательно качаю головой, принимая обычную позу, видя по ее глазам, что она готова продолжать и жаждет реванша. Мы можем сразиться в другой раз, добавляю на немой вопрос. Но сейчас, если не пропустишь, мне трудно будет назвать тебя другом. Тяжело заканчиваю, направив лезвие меча прямо на нее. Ния показательно задумывается. Достает свиток, и ее глаза расширяются, словно она что-то забыла или о чем-то вспомнила. Она согласно кивает мне и, после того, как я опустила меч, показывает набранное сообщение на свитке. Теперь уже я в задумчивости склоняю голову на текстовую просьбу. Но, спустя пару секунд, все же утвердительно киваю, после чего Ния с широкой ухмылкой исчезает из помещения. Я ее продолжаю ощущать, но не следую. Пора соединиться с командами. Спустя некоторое время часть порта стала напоминать лабиринт, когда булухиды опустили все контейнеры. После чего часть транспорта улетела, часть приземлилась, выпуская членов белого клыка, и пара оставалась в небе, зависнув над местом наибольшего скопления народа, и там, где стоял он. Блейк, спрятавшись в тени прохода, наблюдала за торчвиком, не сводя гневного взгляда. Если бы она не была так поглощена этим, что даже не удержалась и молча покинула свою команду, она могла бы заметить странное расположение контейнеров, словно закрывающих вид на грузовое судно с образовавшегося мини-аэродрома. Но Белладонне было все равно, зачем они притащили с собой контейнеры, если бросили их. «Пошевеливайтесь, лентяй!» — прозвучал громкий голос единственного человека в толпе фавнов. Как говорится, время — деньги. Блейк была полностью поглощена Торчвиком, обвиняя его во всем, что сотворил белый клык в Вейле. Она не заметила, как мужчина, словно старательно, держался вдали от фавнов и медленно проходил мимо каждого темного прохода. Дождавшись, когда он будет проходить рядом с ней, она приготовила гамбалшраут и набросилась на мужчину сзади, планируя скрутить его своей цепью. Чего Блейк не ожидала, так это того, что ее цель пригнется, уклоняясь и ударом тростью придаст ускорение ее полету. Она быстро оправилась и поднялась на ноги, но было уже поздно. «Ну надо же, кто тут у нас?» — наигранно удивленно воскликнул Торчвик, разглядывая девушку. Фавны, заметив незваную гостью, начали окружать ее, держа разнообразное оружие от холодного до огнестрельного наготове. «Девочка, детское время уже кончилось», — сказал он, постучав по наручным часам. «Так что лучше тебе отсюда тихо уйти. Она свидетель». К тому же человек, один из террористов, шагнул к ней, наставив автомат, но едва не получил по лицевой маске тростью. Повернув голову и взглянув на предупреждающе нахмуренное лицо Романа, фавн отступил. «Вы ошибаетесь», — нахмурившись, сказала Блейк и сняла свой бант, давая волю ушкам. «Я фавн, и я хочу спросить вас, братья, почему вы помогаете международному преступнику? Белый клык всегда выступал за равенство, но что можно достигнуть, работая с террористом?» После ее экспрессивной речи некоторые фавны начали переглядываться и даже опускать оружие, пока не раздались саркастические хлопки. «Браво, браво», — произнес Роман, перестав хлопать в ладоши. «Еще один оратор на мою голову», — с раздражением бросил в сторону. «Проблема в том, девочка, что здесь твои наивные призывы не сработают. Так что поспеши-ка ты домой в кроватку. Тут скоро будут происходить разборки больших дядей, где ты легко можешь умереть», — резко закончил с серьезным взглядом. «Только посмей пальцем ее коснуться». Внезапно раздался звонкий голос сверху контейнеров, после чего на ближайшего неудачливого фавна обрушился кулак, впечатав его в землю. «Итак, надеюсь, мы немного и пропустили», — встряхнув рукой, смахивая пыль с перчатки, спрашивает Янг, оглядываясь на напарницу. Рядом с ней приземляется Нора и, схватив Блейк в охапку, молниеносно отступает к лидеру. «Цель доставлена, капитан», — радостно отдает честь. «Отлично, лейтенант», — довольно говорит Янг, не сводя взгляд с окружения. «Жду оправданий за самоволку, младший лейтенант». «Я, простите», — пристыженно опускает голову Блейк. «Потом еще раз обсудим командную работу и доверие», — кладет руку ей на плечо, серьезно взглянув в глаза. Неспешно закуривая, Роман молча наблюдал за ними и не мог прийти к решению дилеммы. Накануне его старый приятель, торговец информацией в узких кругах, сообщил ему, за весьма солидную сумму, нужно сказать, о готовящейся облаве. Поэтому Роман слегка изменил первоначальный план на сегодняшнюю ночь в свете полученной информации. Но вот то, что он наблюдал перед собой, никак не походило на серьезную облаву. «Не верю», — раздраженно выдохнул Дым. «Слушайте, детишки, пока у меня хорошее настроение, предлагаю сказать, что вы здесь забыли, после чего тихо убраться». Ему совсем не улыбалось оказаться на завтрашних заголовках газет с прозвищем «убийца детей», ну или подростков. Хотя вроде бы детишки пару навыков имеют, но общество обычно игнорирует такие мелочи, особенно когда хотят кого-то в чем-то обвинить. А в его профессии стоит соблюдать хрупкий баланс и не переходить черту, иначе в следующий раз его будут пытаться не арестовать, а убить. Конечно, законы отрицательно смотрят на такое, но что помешает какому-нибудь удачливому стражу застать его врасплох и застрелить, а после написать что-то вроде «при попытке к...» Да и сам Торчвик негативно относился к убийствам, поддерживая определенную репутацию. «Ну так что, где Рен?» — тихо спросила Блейку напарницы. «Сверху прикроет, если что. Нам еще нужно разобраться с двумя летунами». «Точнее, одним», — так же тихо ответила, заметив, как один из буллхедов начал снижаться. Из него вышли трое. Два обычных фавна и один, возвышавшийся над всеми остальными. Янг заметила, как при взгляде на последнего расширились зрачки Блейк. «Лейтенант», — пораженно прошептала она. «Я? Нет, к сожалению, не ты, Нора», — покачала головой Янг. Тем временем этот лейтенант медленно прошел сквозь толпу фавнов к образованному полукругу, заслужив раздраженный взгляд Романа. «Ну надо же, что это тут?» – начал он. Со стороны Торчвика послышался пренебрежительный фырк, после чего тот закурил. «Блудная предательница возвращается. Я не. Ты предала белый клык, Блейк Белладонна, когда молча сбежала». Перебил он ее, перейдя на рассерженный рык. «Еще одно слово, большой парень, и маска тебе понадобится на все лицо», — резко высказалась Янг, сузив глаза. «Потому что зубов у тебя не будет. Думаешь, это меня испугает?» Издевательски выплюнул лейтенант и достал из-за спины пилу. «Да почему миром никогда не получается разойтись?» — раздраженно сказал Роман, выходя вперед. «Торчвик, у тебя есть два варианта — сдаться или быть избитым. Выбирай», — Янг с намеком перед собой вдарила кулаками. Блейк приготовила свой меч. Нора готова была использовать свой гранатомет. Где был Рен и команда сверхновая, они не знали, но надеялись, что те уже подоспели и скрывались, как лай. «Значит, это все-таки вы», — приглушенно проговорил Торчвик и воскликнул. «Отлично, и где же ваши остальные друзья? Никогда не поверю, что вы втроем собрались нас арестовывать. Не так ли?» Резко развернулся, ткнув тростью в противоположную от девушек сторону на крышу одного из контейнеров. Несколько секунд ничего не происходило, и все, включая фавнов, уже начали недоуменно и настороженно посматривать на человека, что как дурак застыл на месте в причудливой позе, как чуть правее от того места, куда указывала трость, раздался приглушенный голос. «Что, правда, нас так быстро заметили?» И последующий стон Рубии. «Упс, простите», — повинился голос, спаливший новоприбывших. «Реально сработало, с видом, что сам себе не верит», — проговорил Торчвик. «КХМ, да, конечно сработало», — перешел на уверенный тон. «Щепотку уверенности и долю везения, и перед вами открываются любые двери», — самодовольно закончил он. В ответ раздались приглушенные: «Да ты сам не знал, что сработает и везет дуракам. Эй, детки, я вас прекрасно слышу», — раздраженно выкрикнул мужчина под смешками тройки девушек позади. «И можете уже выходить, прятаться больше нет смысла», — усмехнулся он, потирая трость. Но вот когда показались обладатели голосов, усмешка покинула лицо Торчвика, а трость свободно повисла на сгибе локтя. «Торчвик, тебе лучше сдаться сразу. На этот раз тебе от меня не уйти», — Руби показалась со своей огромной винтовкой, взяв на прицел мужчину. Рядом с ней был еще кто-то, но он не давал себя разглядеть. «Давно не виделись, красная», — едва заметно обеспокоенно сказал он, пытаясь разглядеть ее спутников и, казалось, совсем не обращая внимания на то, что взят на прицел. «И если ты здесь, то…» — его прервали удивленные вскрики позади, когда кто-то приземлился прямо посреди фавнов. Роман медленно обернулся, не желая подтверждать свои худшие опасения, но не свезло. Фигура, обладательница которой может по силе быть приблизительно наравне с его нынешней нанимательницей, — это последнее, что он хотел бы сегодня увидеть. Особенно когда его напарница вроде бы начала подбирать к ней ключики. «Да, ночь уже не может быть хуже», — пробормотал он тихо и, вздохнув последний раз, выбросил сигарету во избежание. «Ну надо же, какие люди!» — бодро воскликнул Роман, разведя руки, игнорируя смешки от прозвучавшей в третий раз фразы. «Какими судьбами, позволь спросить?» Если Аякаси и волновало то, что она оказалась в окружении фавнов, причем буквально, она этого не показывала. «Предотвратить ограбление, задержать преступников», — отрывисто ответила она, смотря прямо на него и игнорируя далеко не дружественные взгляды вблизи. «А я слышал, ты на Джуниора работаешь», — попробовал закинуть удочку. «Не на него, с ним», — спокойно пояснила. «Хаем, может тогда разойдемся, как в прошлый раз», — сделал попытку, вспоминая прошлую их встречу. «Сейчас я студентка Бикона», — отрицательно качнула головой. «Ты преступник. Прах, который ты украдешь, может создать большой взрыв», — с намеком положила ладонь на рукоять меча. «Да там всего пара кульков», — не глядя отмахнулся Роман, задумавшись о других вариантах мирно разойтись. «К тому же время он пока успешно тянет». «Пара кульков, значит, так называются тонны высококачественного праха», — раздался новый голос со стороны Руби. Появление нового участника, а точнее ее личность, вмиг довела точку кипения в атмосфере до предела. «Это ж не…» — с ненавистью прокричал лейтенант, узнав беловолосую девушку, которая уже пожалела, что так опрометчиво себя показала. «О, Грим», — впечатав ладонь в лицо, процедил Роман. «Убейте Шни, убейте предательницу». взревел тот, заводя пилу. Первая из всех начала действовать Ая. Высвободив Докру, она уничтожила оружие ближайших от нее фавнов и начала двигаться в сторону лейтенанта, собираясь нейтрализовать одну из наибольших, по ее мнению, угроз. Но ей пришлось резко прерваться. Оставшийся в небе Булухит только начал наводиться на то место, где была Вайс с Пирой и Руби, как внезапно турбину прострелила голубая вспышка, после чего ту часть вместе с крылом просто разорвала. Миса пыталась выгадать момент перед выстрелом, чтобы подбитый транспорт ушел в сторону, но, когда он начал целиться на девушек, у нее не было выбора. И теперь транспорт стремительно падал вниз, заставляя почти всех следить за своим последним полетом. «В сторону!» — крикнула я девушкам и где-то засевшему Рену, как только определила место падения Булухеда. Транспорт Белого Клыка попал точно в образовавшийся мини-аэродром, после чего произошел взрыв и последующая цепная реакция. Если бы террористы начали загружать прах, взрыв был бы гораздо мощнее, но и так хватало непрерывного грохота, шума и осколков. Вскоре центр лабиринта, где стоял транспорт и находились фавны с людьми, был весь покрыт многочисленными догорающими обломками и вмятинами. Живых не было. Те, кто успел, отступили. Других отбросило взрывом или обломками. Третьим не повезло больше всех. Ая оказалась причислена ко второй категории, когда частью крыла, или чем-то, напоминающим крыло, ее вынесло с центра в слегка продырявленный лабиринт. Откинув придавивший ее кусок и поднявшись на ноги, первым делом она проверила показатели ауры остальных и с облегчением прикрыла глаза, когда увидела, что все показатели не покинули зеленой зоны. Скорее всего, ее друзья вняли предупреждению и сразу отступили, а она не успела, как и другое тело, что медленно поднялось недалеко от нее. «Грим, вот с кем приходится работать», — едва слышно пробормотал Роман, отряхивая свой котелок. «Ох, да ладно», — наконец заметил девушку. «Сдавайся», — направила на него Докру. «У тебя разве нет других забот, например, беспокойство о тех детишках?» «Я слежу за ними», — говорит, не сдвинувшись с места. Роман раздраженно выдыхает сквозь зубы. Как же ему не по душе такие упертые. В смысле, они только что пережили огромный взрыв, их чуть не убило осколками, а эта охотница продолжает стоять на своем. Благо, что не прибило сразу, но и сдаваться просто так Роман не планировал. «Хорошо, твоя взяла», — взмахнув тростью, направил ее на девушку. «К тому же мне и так было интересно, на каких мы можем быть уровнях относительно друг друга», и только я уже собиралась двинуться на него, как Роман поспешно добавил: «И я, кстати, не несу ответственность за кровожадность этих фавнов, что, как увидели твою подругу, сразу побежали на нее». После поединка с ней Ая не сразу подошла к встрече Блейк с Белым Клыком, но успела услышать достаточно, чтобы сделать определенные выводы, подкрепленные прозвучавшими словами. Торчвик не стремился навредить студентам, по мнению Ай. Этот факт и то, что написала ей Ня. Согласно кивнув, девушка тут же увернулась от выстрела, произведенного из трости. Избегая последующих выстрелов, Ая рывками сблизилась с Романом и нанесла мощный удар с разворота, который мужчина с трудом заблокировал, поморщившись. Торчвик попытался отступить, но Ая ему не давала, держась на ближней дистанции. Заблокировав очередной выпад, он попытался перевести дуло трости на нее, но добился того, что его оружие оттолкнули мечом, а в живот прилетел ботинок, отбросив назад. Злобно усмехнувшись, прямо из положения лежа Роман начал стрелять разрывными патронами. Из-за близкого расстояния Ая не успевала увернуться, поэтому блокировала выстрелы мечом. Ее фигура озарилась вспышками от взрывов. Торчвик продолжал стрелять, пока поднимался. И когда встал на ноги, он осознал, что патроны закончились, а образовавшийся дым от взрывов уже был впритык к нему, из которого секундой позже прилетела нога. С долей неверия он встретил пинок в грудь, вновь отлетая назад. На этот раз выстрелов не было, и, поднявшись, мужчина встретил лезвие меча своей тростью. Он уже почти жалел, что начал этот бой. «Показаться на публике и согреть всех мобов разом», — проворчала Руби, осматривая свою малышку на предмет повреждений. Она, конечно, с помощью своего проявления совсем избежала взрыва, но мало ли что. «Эй, не моя вина, что эти фавны так на меня прореагировали», — недовольно воскликнула Вайс, отряхивая свое платье от пыли. «И вообще, что за мобы?» «Да так, в игре одной видела», — отмахнулась Руби, доставая свиток. «И ты, кстати, первая нас раскрыла», — пробурчала Шни. «Я извинилась», — отстраненно пожала плечами Роуз, копируя свою напарницу. В отличие от кое-кого, девочки, может, нам стоит начать искать остальных?» Прервав готовую высказаться напарницу, говорит Пира, внимательно осматриваясь. «Ну, показания их ауры я проверила, все в порядке», довольно помахала своим свитком и убрала его. «Вот что насчет их местонахождения». Также огляделась, но вокруг были лишь контейнеры, некоторые из которых были деформированы. Дым и огонь едва вырывались из центра лабиринта. Это было хорошо. Плохо было то, что они понятия не имели, где остальные. «А, погодите, вижу цель», — воскликнула Руби, указывая на поднимающийся разноцветный дым. Такой из двух команд использовала только одна девушка. Команда сверхновая без своего лидера поспешила в сторону, откуда продолжали доноситься взрывы. Руби использовала свое проявление, Вайс вместе с пироглифы, чтобы преодолеть стены лабиринта. Оказавшись на стенке у цели, девушкам открылся вид на избиение, по-другому не назовешь, группы террористов. «Руби, ты цела?» Завидев свою сестру, крикнула Янг, вбивая очередного террориста в землю. Рядом скакала Блейк, сбивая фавнов с ног своей цепью. Нора просто кружилась со своим молотом, от которого все просто разлетались. Рен, воссоединившись со своей командой, выискивал стрелков и выводил из строя их оружие выстрелами из своих пистолетов-пулеметов. Было наглядно видно, что фавны с открытой аурой, но без должного опыта далеко не ровня хоть и студентам, но будущим охотникам. С появлением еще трех девушек, у оставшихся террористов не было и шанса. «Хорошо, а где Ая?» Вырубив последнего в зоне видимости террориста, спросила Янг. «Ее показатели ауры в зеленой зоне, но последний раз мы все ее видели в центре», — обеспокоенно сказала Руби. «Предлагаю тогда вернуться туда, если вариантов ни у кого больше нету. Заодно и обезвредим попавшихся на пути недобитков», — усмехнулась Янг, ударив кулаками, под осуждающим взглядом Блейк. Поступив, как предложила лидер Рубин, студенты направились к центру, где догорали остатки воздушного транспорта. «Кстати, а кто стрелял в тот упавший булухит?» — задала вопрос по пути Вайс. «У нас ведь из снайперов только Руби и Пира». «Ао, Вайс, ты многое пропустила», — многозначительно протянула Янг, заставив подозрительно нахмуриться Шни. «Дело в том, подруга, что нас почтила своим присутствием второе я вашего лидера. Советую еще немного попрактиковаться в шутках», — пренебрежительно фыркнула Вайс, заставив подавиться следующей фразой оппонентку. Янг хотела сказать, что Эя для страховки привела робота, которым управляла, — пояснил Рен. «Она и прикрыла вас от пушек Булхеда». «Серьезно, я должна это видеть», — целеустремленно высказалась. «И куда же ты собралась, Шни?» — раздался знакомый голос со стороны, полной ненависти. Подростки как раз вышли к центру, где пламя было уже не такое сильное, и обнаружили группу террористов во главе со знакомым лейтенантом. «Ха, и это все, что вы можете?» — высокомерно высказалась Янг. «Почти», — оскалился он под опаленной маской и открыл дверцу контейнера, у которого стоял. В темноте маленького пространства загорелось множество красных глаз. В первый момент студенты подумали на грим, но это оказались те, кого они в последнюю очередь предполагали здесь увидеть. Не радовало и то, что грохоты, похожие красные огни, возникли в других проходах, ведущих в центр. «Атласовские рыцари». «Я Анг», — с обвинением протянула Руби. «Упс, ой, да ладно», — воскликнула ее сестра. «Откуда я могла знать, что у них есть эти роботы? Все претензии вообще к Вайс. Они должны быть у них там, в Атласе», — указала на наследницу. «Ты думаешь, я не в шоке, откуда у белого клыка продукция наших военных? Мне кажется, сейчас не время припираться», — мудро высказалась Пира, прикрываясь щитом от ближайшей группы роботов. Секунду спустя те открыли огонь, совершив рывок и рубанув крест на крест. Ая оставила позади себя двух разваливающихся роботов, куски собратьев которых валялись в округе. Они не были похожи на те, которые она встречала раньше. Эти были менее приятны на вид, черного цвета, с более длинными руками. Их части визуально отличались от атласовских рыцарей, которые Ая исследовала раньше. Их оружие было более вариативным и, главное, встроенным. Необходимо будет взять по возможности рабочий образец по окончании миссии. Ну а пока, роботы, — склоняю голову в вопросе. «Эй, я вообще-то ожидал серьезную облаву, а не кучку детишек», — оправдываясь, отозвался Роман, тяжело дыша. «И не я их активировал, между прочим». Приняв к сведению новую информацию, Ая приготовилась возобновить бой, который скоро должен был уже завершиться, судя по состоянию оппонента. И действительно, спустя пару стычек с неизменным результатом, он оказывался на земле, Торчвик сдался. Победила. «Я сдаюсь», прерывисто дыша, сказал он. «Наши уровни слишком разные», а я кивнула головой и приняла знакомую «не», если бы она тут была, стойку. «Эй, полегче», взволнованно взмахнул рукой. «У меня почти не осталось ауры». Поэтому, одно слово, и слитным движением она оказывается рядом с ним, и меч закрывает обзор. Последнее, что он успел увидеть, непроизвольно зажмурившись перед неминуемой смертью, было лезвие меча и вспышка ауры, означающая, что та иссякла. Спустя пару секунд, ничего не ощутив, Роман осторожно открыл глаза и медленно обернулся. «Теперь не осталось», — говорит Эя, смахнув капли крови с кончика меча и убрав его. По наитию Торчвик коснулся рукой шеи и обнаружил на ней небольшой порез. «Грим, думал, что уже убьешь меня», — шумно выдохнул. «Не имело смысла», — пожала плечами Эя, — «и не опросила быть с тобой помягче», — почти дословно повторила она текст сообщения. «Ха, и это называется помягче», — нервно усмехнулся он. На этот раз Эя не ответила, посмотрев в сторону центра, откуда доносились приглушенные взрывы и мелькали огни, озаряя ночное небо. Спрятавшись за покореженным куском бывшего транспорта, Рен устало выдохнул, перезаряжая пистолеты. Он и сам признавал, что не такой выносливый по сравнению с той же Янг или Перой, или даже Норой, но последняя вне конкуренции, так еще он был и самым активным при сражении с фавнами, прикрывая свою команду от стрелков. И теперь он оставался почти бесполезным в битве с роботами, если ему не дать передохнуть. Так как рыцари оказались в руках Белого Клыка, нейтрально спросил он оказавшуюся рядом Блейк, которая послала ему взгляд, будто он ее предал и вообще виноват во всем. «Отлично, осталось только спросить об этом Руби, Перу и Нору», саркастически заметила она. «Ну, если бы они были у Норы, вряд ли бы она их кому-то отдала», слабо улыбнулся Рен, наблюдая, как дрогнули губы Блейк. «Эй, команда, чего прохлаждаемся?» Залетела к ним Янг, дробовиком отбросив ближайшего робота с встроенными лезвиями. «Капитан, перерыв», односложно ответил он, заработав еще один возмущенный взгляд от Блейк. «Ах да, она же была против этой системы, придуманной их напарницами». Рен мог бы об этом поразмыслить, если бы не был настолько уставшим. «Хм», задумчиво осмотрела их Янг, проверив на всякий случай ауры, после чего согласно кивнула и вернулась на поле боя, тут же поднырнув под встроенный в руку ствол робота и апперкотом снеся тому голову. Недалеко от нее Пира, принимая на щит выстрел из двух ручных пулеметов, сблизилась со стрелком. Ударом щита подбросила его и, прыгнув следом, тремя ударами копья разнесла робота на куски. С недавнего времени она стала экономить припасы и почти не использовала ауру, хотя ее проявление позволяло буквально смять противника. Но это было слишком затратно. Ее напарница, наоборот, сдерживаясь до этого на одиночных целях, отыгрывалась сейчас на массе. Взмахнув перед собой рапирой, она направила ее вниз и, когда в небе появилось десяток глифов, вонзила в возникший у ног глиф. Следуя этому движению, с неба обрушились внушительного размера сосульки, которые простого человека могли запросто убить, что они в принципе и делали, выводя из строя роботов и сбивая ауру немногочисленных фавнов, вырубая их. После начала обучения Сэй Вайс все больше стало походить на ходячую артиллерию, очень затратную, но ее финансы это позволяли. «Это у вас тут зона отдыха?» Тяжело дыша, подошла она к Рену с Блейк. Переглянувшись, они улыбнулись, разделив одну мысль. «Может, финансы и позволяли, но выносливости аура нет. Почему у меня возникло желание стукнуть вас обоих?» Подозрительно спросила она. Двое тут же перевели взгляд на битву, делая вид, что только ей интересовались, и даже после ухода одного из главных разрушителей местности, посмотреть было на что. По многочисленным обломкам и осколкам льда прыгала Нора, которая очень огорчилась, когда снаряды в гранатомете закончились. Компенсировала она это своим молотом, каждый удар которого вдребезги сносил очередного робота. С мечами были ее любимые, так как от стрелков приходилось уклоняться. Найдя глазами последнего участника сражения, Блейк нахмурилась и, встав с места, ворвалась в бой. Следуя за ней взглядом, Нора с Вайс обнаружили Руби, которая кружилась вокруг лейтенанта с пилой. Благодаря скорости и проявлению он не мог достать ее, но и Руби пока не удавалось попасть по фавну, который, несмотря на свои габариты, был на удивление проворным. Но теперь к ним спешила Блейк, да и Янг, похоже, заметила свою сестру, судя по загоревшемуся взгляду, и сейчас последует к ним. Так что минуты лейтенанта были сочтены. «А и не видно?» – спрашивает Вайс, на что Рен отрицательно качает головой. Ее аура в зеленой зоне, но ее никто еще не видел. «О, я видела!» Когда с ним заговорил пролетающий рядом робот, Рену пришла мысль, что он слишком устал. «А, нет, погодите, это была Нора. Где?» – требовательно спросила Шни, когда его напарница приблизилась к ним. «Примерно в той стороне, когда взрывом Манхильды меня подбросила высоко вверх», показала рукой направление. Вроде бы она сражалась с Торчвиком. «Тогда нужна ей помощь», слегка отдохнув, поднялась на ноги Вайс. «Думаю, раз ее аура в зеленом, помощь пригодилась бы Торчвику», осадил ее Рен. «Хм, пожалуй, ты прав», обратно уселась девушка, с толикой зависти наблюдая, как Нора с азартным криком возвращается к сражению. «Так где белый клык откопал рыцарей?» Проводив напарницу взглядом, поинтересовался Рен. В ответ, заработав хмурый взгляд, поспешно добавил, в смысле в прямом, откуда они их взяли, если мы до их активации ни одного не видели. Скорее всего, большинство контейнеров были пусты, и доставили они их для отвода глаз, слегка остыв, говорит Вайс, а с роботами спрятали в одной стороне так, что нам не посчастливилось или посчастливилось, как посмотреть, на них не наткнуться. Тогда почему их включили только сейчас, как это вообще происходит? Продолжал допытываться парень. «Если я не ошибаюсь насчет модели, то достаточно активировать центральный узел, чтобы поднять всех разом», задумчиво проговорила, разглядывая остатки одного из рыцарей рядом. «А если этот узел выключить, тогда вся серия резко отупеет», пожала плечами. «Но проще сказать, чем сделать», добавила на его немой вопрос. «Центральным узлом может служить как компьютер, так и робот, но гораздо больших размеров. И если белый клык не дураки, они спрятали его где-нибудь на границе радиуса действия сигнала». Их разговор прервал болезненный рев. Обернувшись на этот звук, Нора с Вайс наблюдали, как лейтенанта отбросили к стене, и перед ним возвышались Руби и Блейкс Янг. Было видно, что Фавн что-то произнес трем девушкам, но Рен с Вайс не могли ничего расслышать. Зато они отчетливо услышали последующий за словами Фавна скрежет с грохотом с противоположной стороны. «Полагаю, эта штука может считаться за центральный узел», – вежливо поинтересовался Рен. Большой робот, используя четыре конечности, издавая скрип сминаемого металла, выбрался к центру, давая себя отчетливо рассмотреть. «Это же дроид-паук!» – встревоженно воскликнула Вайс. «Как они притащили сюда дроида-паука? Как они его вообще раздобыли?» «Думаю, в данный момент уместнее вопрос, что сейчас делать? Нам нужно его остановить», – со своего места произнесла Блейк. «Знаешь, что это за штука?» Янг ткнула пальцем в сторону большого робота. «Знаю, что у него мощные пушки». «Говоришь, мощные?» Настороженно протянула она, бросив взгляд на сестру. «Что? Они слишком большие для моей крошки», надувшись, обняла косу Руби. «И вообще, я нисколечко не оружейная маньячка». «Как скажешь, сестренка. Пойду остановлю этого паучка», подняв большой палец вверх, побежала к роботу. «Погоди, это опасно, он на уровне профессиональных охотников», попыталась остановить ее Блейк. «Оставляю лейтенанта на вас, прикрой Руби, Блейк», бросила через плечо Янг, уже замахиваясь на паука. Со стороны кошки донеслось лишь сердитое рычание, после чего та обернулась к поднявшемуся, но не спешившему атаковать, переводя дыхание, Фавну, намереваясь как можно быстрее закончить с ним, чтобы потом помочь своей безголовой напарнице. И Руби, встав рядом, была готова ее поддержать. Тем временем дроид-паук, распознав Янг, как ближайшую цель, направил на нее свои руки, коими были спаренные пушки. Еще пара таких же конечностей крепились к его спине и в данный момент смотрели вверх. Но и этого хватило девушке, когда робот открыл огонь. От первых выстрелов Янг смогла увернуться, но последние она приняла на скрещенные руки. Последующий взрыв откинул ее назад. «Ладно, может, это будет и не так просто», проехавшись на спине, недовольно высказалась она. Вскочив на ноги, ей тут же пришлось уйти в сторону, когда то место, где она упала, потонуло во взрывах. С сожалением взглянув на наручные дробовики, уже давно пустые, Янг непокорно взмахнула волосами и вновь понеслась на противника. Уклоняясь от выстрелов, ей удалось добраться до паука, чтобы опробовать его броню на прочность. «Дотгрим тебя», ее прямой удар, хоть и без ускорения дробовиком, но все равно достаточно сильный, оставил лишь неглубокую вмятину на нижней конечности паука. после чего она перекатом ушла от удара этой самой конечностью. Янг, внезапно позвала ее Вайс, неподалеку сражаясь с рыцарем с лезвиями на руках. Этого робота необходимо уничтожить. Да ладно, а я думала прогуляться с ним, саркастично высказалась блондинка, пытаясь не быть затоптанной. Если мы выведем его из строя, прервалась, отразив атаку и после совершив идеальный прямой укол в голову, уничтожая робота, то остальные станут не умнее кофеварки. Окей, легко согласилась Янг, тогда мне не помешала бы помощь, уже громче крикнула, признавая, что в одиночку не сможет быстро одолеть робота. Вот только кому помогать, Рен уже не в состоянии сражаться с таким грозным противником. Вайс тоже, да она и так нашла себе занятие, кружась, словно танцуя, меж рыцарей. Пира с Норой были заняты похожим образом. «Иди», — сказала Руби, перехватывая косу. «Раз ты сражалась с ним раньше, помоги Янг». Блейк в сомнении взглянула на решительно настроенное лицо Роуз, затем на тяжело дышащего лейтенанта, решив, что с таким противником у нее проблем не должно быть, согласно кивнула и поспешила на помощь к своей напарнице. Вдвоем стало ощутимо легче сражаться, и вскоре после удачной атаки на одну из ног паука, та заискрилась и замерла, перестав как-либо двигаться. Не успели девушки обрадоваться маленькой победе, как паук сложил все четыре верхних конечности перед собой в одну. «Осторожно, это его главная пушка», — предупреждающе воскликнула Блейк. Янг уже готова была уйти с линии огня, внимательно следя за направлением пушки, но к ее недоумению главный калибр паука повернул куда-то в сторону. «Нет, Руби!» — крикнула Янг, проследив взглядом, куда целится оружие, и рванула к сестре настолько быстро, насколько могла, проклиная себя за израсходованный боезапас ручных дробовиков. Руби, с легкостью отразив вялый взмах пилы лейтенанта, только начала оборачиваться на крик сестры, но энергетический луч, вырвавшийся из главного калибра паука, нацеленный в спину Роуз, был намного быстрее. За миг до столкновения красная вспышка снесла Руби с места и приняла на себя урон, вылетев с центра, пробивая своим телом путь сквозь препятствия, оказавшиеся на пути. Пропустив удар сердца, Янг сорвалась в ту сторону. Она знала только одного человека, способности которой позволяли мгновенно перемещаться такими вспышками. От неожиданного толчка Руби упала на землю, но быстро поднялась и, проследив взглядом за взволнованной сестрой, пробежавшей мимо нее, рванула следом с нехорошим предчувствием. Найдя по пути пару отверстий в отчетливой человеческой форме, Янг вскоре достигла конечной точки полета тела. При взгляде на вмятину на стене контейнера, в который врезалась фигура, а затем упала на землю, Сиалонг невольно вспомнила эпизод в классе профессора Порта. Вихрем пронеслась мимо замершей сестры Руби и, оказавшись рядом с телом напарницы, осторожно его начала переворачивать на спину. Картинка, в которой она целится в сестру, начала медленно расплываться, заменяясь на текущую, как сестра склоняется над ее телом. Тут же в разуме Янг промелькнуло множество мыслей. Ей было нелепо смешно, как она только могла даже предположить, что Эя может навредить сестре, когда она готова была умереть за Руби. И от последней мысли Янг охватил уже ужас. Она подбежала к ним и помогла аккуратно перевернуть Аю, ожидая увидеть худшее. К большому изумлению обеих девушек, никаких видимых повреждений на теле не было, а взгляд самой лежачей был спокойно обращен в небо. «Ая, ты в порядке?» – осторожно спросила Руби, не зная, как еще реагировать. «Да, пытаюсь осознать, как после прямого попадания энергетического луча выжила», — все так же спокойно созерцая ночное небо, ответила она. «Эн, не говори так», — нахмурилась ее напарница. «Да, прости», — моргнула, переводя взгляд на нее. «Я в порядке», — и в подтверждение резко приняла сидячее положение. «Какова ситуация?» «Ну, у нас есть проблемы с роботом-пауком, а еще...» «Янг, ты что, плачешь?» — прервалась, в изумлении посмотрев на сестру. «Эф, вот еще», — отвернулась она. «Просто пыль в глаза попала. Много пыли. Помоги тогда остальным. Мы скоро присоединимся», — обратилась я к Руби, на что получила уверенный кивок, после чего напарница исчезла в вихре лепестков. Поднявшись на ноги, Ая еще раз осмотрела себя. Весь ее богатый опыт встречи со всевозможными лучами говорил о том, что если ее тело должно быть, если не на грани потери функционирования, то где-то неподалеку. Однако выставленный в последний момент щит после рывка через пролом бездны смог выдержать на себе урон, что приводит к единственному выводу: праховые лучи менее разрушительны, чем встреченные ею в прошлом. «Ты точно в порядке?» – прервал ее размышления голос Янг, которая избавилась от проблем с пылью в глазах. Лидер сверхновой утвердительно кивнул, после чего Сяолонг глубоко вздохнула, резко ударив кулаками. «Хорошо, что дальше?» – с прежней широкой улыбкой спросила. Ая осмотрела окружение с позиции Мисы. Сражение серьезно затянулось. Показатели ауры всех подростков без исключения находятся в желтой зоне, некоторые близки к красной. Однако Торчвик побежден, как и большая часть фавнов. Основной угрозой оставались рыцари и паук. «Пора заканчивать нашу миссию», — с последним словом ее глаза вспыхнули золотистым огнем. Полностью согласна, словно подражая ей, глаза Янг налились алым цветом. Она намеревалась больше не допустить и возможности потери кого-то из близких. Рен все так же находился в образованной зоне отдыха, с тревогой посматривая в сторону, где скрылись девушки. Он не разглядел всего, что случилось, но было понятно, что что-то серьезное, раз Янг не раздумывая бросила свою напарницу наедине с пауком, а следом за ней и Руби. Но ее-то противник уже побежден. Или нет, интересное зрелище, должен сказать. От разглядывания в поисках тела павшего лейтенанта его отвлек голос, прозвучавший совсем рядом. «Торчвик», нахмурившись, произнес Рен, сжав рукояти пистолетов и приготовившись к бою. «Расслабься, парень», усмехнулся на его действия мужчина, подпирая высокий обломок. «Я уже побежден и сдан на милость вашего лидера». При полном взгляде на него у Рена почему-то не возникло сомнений, кто был виновником его состояния. Многочисленные порезы, пара подпалин и множество пятен грязи украшали когда-то стильный костюм мужчины. Роман выглядел так, словно вышел из битвы не на жизнь, а на смерть. И хоть Лай кивнул ему, принимая к сведению, расслабляться не спешил. «Раз так, прикажи остальным сдаться. Видишь ли, мой юный любитель лезть не в свое дело», придержав котелок, пригнулся, пропуская над собой пролетевшее тело фавна. «Формально они подчиняются мне, но по факту тому здоровяку, с которым танцевала красная. И, насколько я могу судить, эта живность», обвел округу тростью, игнорируя неодобрительный взгляд подростка, «не собирается останавливаться, пока не доберется до шнии и той кошки». Неподалеку Пира метким броском копья пришпилила к стенке сразу двух роботов. Со скрежетом вынув оружие и не обратив внимания на падающий хлам, она заметила неожиданного гостя парня. Торчвик удивленно, а затем и нахмуренно взглянула на него, и выставила вперед копье. Единственный и неповторимый, театрально поклонился ей Роман, снимая котелок. Его победила Ая, и он сдался. Вроде как, на недоуменный взгляд Перры пояснил Рен. «И будь так любезна, убери свою железку от меня, а то заденешь случайно, у меня и ауры нет», указал на порез на шее. Не зная, как реагировать на увиденное, Перра предпочла вернуться к прежнему своему занятию, покинув странную компанию. Но вскоре к ней присоединилась другая девушка. «Признаю, несколько утомительно», подойдя тяжело упала Вайс. «И, что, Торчвик?» Из-за усталости не сразу заметила его, но тут же вскочила, словно второе дыхание открылось. «Ладно, смешно было только первые два раза», слегка раздраженно проворчал Роман, вызвав мимолетную усмешку Урина, который быстро ввел в курс дела Вайс. «Я ему все равно не верю», скрестила руки на груди, держа рапиру на коленях, на что мужчина самодовольно улыбнулся, словно ему комплимент сделали. «Ребята, что у вас тут происходило, Торчвик?» Возникнув из вихря лепестков, воскликнула Руби, нацелив на него винтовку. «Да-да, великий и ужасный», откровенно раздраженно отмахнулся тростью. После всех пояснений Руби грозно, как по ее мнению, взглянула на Романа напоследок и умчалась в вихре по направлению к пауку. Блейк была этому настолько рада, что от неожиданности и накопившейся усталости пропустила удар нижней конечностью, откинувший ее к зоне отдыха. За ее приходом в себя с интересом наблюдали два человека. «Я в порядке. Спасибо, что спросили», недовольно встряхнула головой, поднимаясь. «Ты, отойди от них», наконец обратила внимание на третьего лишнего. «Ну, у этой кошки даже манернее, спокойно». «Я без ауры», показательно закатив глаза, высказался Роман, но тут же прервался, выставляя перед сбой раскрытые ладони. «Блейк, опусти меч, у него действительно нет ауры», подтвердила его слова Вайс. «Все верно, я черный и пушист». «Хорошо, ты черная и пушистая», опустил руки, тут же вскинув их перед собой. «Дай мне только повод», грозно сверкнула глазами кошка, убирая лезвие от его рук и возвращаясь к Руби. «А ты прав, это интересно», усмехнулась Вайс в то время, когда Рен сидел уже с откровенной ухмылкой. «Детишки», — раздраженно закатил глаза Роман, но тут же встретился с пристальным взглядом очередной девушки. «Нет», — медленно покачал головой, заработав еще более пристальный взгляд. «Не е-е, Торчвик», — громко крикнула Нора, приземляясь рядом и обрушивая свой молот на землю. «Я вижу кого-то, кому нужно сломать ноги», — взвесив на руке молот, начала им покачивать, медленно сближаясь. «Бешеная, нет у меня ауры», — холодея начал поспешно отступать. «Ха-ха, да расслабься, я пошутила», — внезапно улыбнулась она. «Я слышала ваши разговоры, так что все пучком». Рен, Вайс, кивнула этим двоим и вернулась на поле боя, провожаемая скрежетом зубов. «Определенно интересно», — довольно высказалась Вайс. «Тебе очень повезло, девочка», — сдерживаясь от крепких выражений, начал Роман. «Что у меня нет ауры?» Иначе, но угрозы так и остались невысказанными, когда явилась виновница его текущего состояния. Вначале раздался приглушенный треск, с каждой секундой становясь все громче, пока его невозможно стало игнорировать. Со стороны, где исчезли сестры, и вернулась Руби, вышла фигура, натурально объятая золотыми молниями. Оценив обстановку, Ая молниеносно сблизилась с ближайшим рыцарем, что пытался открыть огонь по ней из встроенных пулеметов, чистым срезом разделяя его на две неравные половинки. У следующего рыцаря с лезвиями она даже не останавливалась, мелькнув вспышкой рядом и оставив после себя куски металла. Ее путь можно было проследить искрящимся шлейфом по земле. Он вел прямиком к пауку. Сблизившись с ним и дождавшись, когда Руби с Блейк по ее молчаливой просьбе отступит, Ая высоко подпрыгнула. Согнувшись, вбирая в себя электричество, и резко разогнувшись, разводя руки в стороны, она создала электрическую волну, заставившую отступить робота, тогда как другие рыцари, задетые волной, перегорели сразу. Протянув руку вперед, Ая выпустила поток искрящихся молний прямо в центр машины. Продержав их десяток секунд, она убрала руку, но даже тогда паук все еще стоял на месте. Он искрился, скрипел, двигался со скоростью черепахи, но стоял. Тогда Ая завела меч за спину, вставая в знакомую торчвику позу, и выпустила золотистую дугу, прошедшую сквозь машину. Пара мгновений, и верх замершего механизма медленно съехал по ровному срезу на туловище, с грохотом и скрежетом падая на землю. «Ау, это она меня еще щадила тогда», — приглушенно пробормотал Роман, потирая шею. После уничтожения центрального узла оставшиеся рыцари начали судорожно двигаться на месте, изредка стреляя или взмахивая в произвольную сторону. «Эй, ребята, как вы тут, Торчвик?» Присоединившуюся к остальным блондинку мужчина стойко проигнорировал. «Да, ну хорошо», просто кивнула головой, выслушав объяснение Рена, и обратилась уже ко всем. «Мы заканчиваем, народ». «О, так точно, капитан», с энтузиазмом откликнулась Нора. «Слышал, Ренни, настал наш звездный час», воздела руку вверх, на что парень тяжело вздохнул и с явной неохотой поднялся. То, что имела в виду Янг, были комбинации, придуманные напарниками в ходе совместных тренировок, как добивающие удары или удары последнего шанса. Потому что, во-первых, они одни из сильнейших совместных приемов, и во-вторых, они самые затратные по ауре. «Полет Валькирии!» — смеясь, выкрикнула Нора. Размахнувшись молотом, на котором сидел Рен, она отправила его в стремительный полет и закружилась следом. На огромной скорости парень опустошал остатки магазинов, разведя руки и закручиваясь в смертоносную мельницу в качестве лезвий на пистолетах. Следуя его прямой траектории, устоявших по недоразумению на ногах, выносила карусель под названием Нора, весело при этом смеясь. Любой мог найти множество изъянов в этой комбинации, но Норе нравилось, и ей этого было достаточно. Теневой дракон. Комбинация Блейк с Янг состояла в том, чтобы как можно быстрее набрать урона для проявления последней. Они в паре, сцепленные цепью Гамбалшраут, носились по всему полю. В обычное время им еще придавало ускорение оружие Янг, но у нее в этот раз не осталось патронов. Тем не менее Белладонна ловила противников своего двойника, преимущественно в ледяного, после чего притягивала цепью Сиалонг, и та разрушала двойника и выбивала противника, получая повышенный урон. Когда проявление активировалось, Блейк просто помогала своей горящей напарнице быстрее добраться до врагов. Друг Руби, засмотревшись на смертельный полет дуэта, девочка едва не подпрыгнула, когда внезапно ее сзади окликнули. «А, Пенни, что ты тут делаешь?» Резко развернувшись, Она в удивлении уставилась на непонятно как тут оказавшуюся среди обломков и остатков рыцарей знакомую. Совершая прогулку по городу, я услышала взрывы. Затем полиция сообщила, что здесь происходит террористическая атака. Мой долг, как будущей защитницы, помочь, положа руку на сердце, вдохновленно закончила. Так, понятно. Погоди, ты взломала полицейскую чистоту? Подозрительно посмотрела на нее, сомневаясь в том, что такую новость будут сразу обнародовать. Я их услышала, с готовностью высказалась она. Чем я могу помочь? Да мы вроде бы уже заканчиваем. Почесав затылок, обозрела поле битвы, где последних противников уже добивают ее друзья своими комбинациями. Правда, это было на ее взгляд бесполезно, как стрелять из пушек по воробьям, но, раз уж с основной угрозой покончено, почему бы и нет? О, точно, можешь присмотреть за ним, указывает на мужчину, который молчал, прикрыв глаза рукой, с того момента, как стал свидетелем выкрутасов студентов. Это обезвреженный нами опасный преступник. Мы должны не дать ему сбежать до приезда полиции. Вас поняла, торжественно отдала честь Пенни. Теперь и нянька. Кто-нибудь, убейте меня, не отрывая руку от лица, прошипел Торчвик. Спокойно, мистер, вас никто не убьет. Вы под моей защитой, серьезно высказалась Полиндина, встав рядом с ним. Руби лишь удивленно покачала головой, наблюдая за ними со стороны. Великое притяжение. Дуэт Пера и Вайс со стороны смотрелся самым красивым. Создав под ногами глифы, девушки оказывались высоко в воздухе, выбирая свои цели. Под каждым рыцарем в их поле зрения возникал глиф. Вместе с этим, взяв винтовку, Пера наводилась через прицел на робота, и он с хрустом сминался к земле. Так ей было проще концентрироваться, и было трудно определить, это сработал глиф притяжения или проявление Перы. «Шипастая роза» позвала Руби свою напарницу, на что так и внула ей, и спустя мгновение оказалась рядом. Девочка загорелась идеей, когда во время тренировок узнала, что у ее напарницы есть умение, походившее на ее проявление. Она тут же вознамерилась узнать, кто из них быстрее. Так возникла их комбинация. Ведущей была Руби. Своим проявлением она беспрерывно перемещалась от врага к врагу, успевая нанести только по одному удару косой. За ней с помощью рывка бездны перемещалась добивая тех, кто устоял. Так туннель красных лепестков в алых вспышках проносился по полю, добивая оставшихся. Постой, оказавшись впереди, Ая подняла руку, останавливаясь перед последним рыцарем. «Хочу его захватить для исследования», — пояснила на вопросительный взгляд, успевший затормозить Руби. Раньше она, если бы и успела так внезапно остановиться, то точно не устояла бы на ногах, но практика в своеобразных догонялочках с партнером улучшала ее контроль над проявлением. Медленно Ая положила свою ладонь на искрящийся корпус атласовского рыцаря, после чего тот замер и свалился как подкошенный. «Что ты сделала?» — поинтересовалась Руби. Поглотила электричество и остатки праха, коротко пояснила Ая и протянула руку над упавшим роботом, который начал постепенно исчезать в золотом вихре, уходящем к ладони. «Отправила на корабль.